вкалывают роботы, счастлив человек. Скоро в промышленности случится то же самое, что уже произошло в сельском хозяйстве. Там будут заняты 2-4% трудоспособного населения, которые обеспечат всех остальных продукцией промышленного производства. Потому что основной массив производственных операций будут совершать роботы. Не такие роботы, как в фантастических фильмах, конечно. С двумя руками, двумя ногами и думающей головой, которые ходят везде, всем интересуются и периодически поднимают восстание против своего рабского положения. А такие роботы, как на современных роботизированных автозаводах, они никуда не ходят, а стоят вцементированные основанием в пол, работают круглосуточно и представляют собой механическую руку, которая совершает запрограммированные движения по определенным траекториям. Эти роботы собирают автомобили, сваривают кузова, и им совершенно не нужны ни ноги, ни голова. Их число на планете растет. Роботизация охватывает все большее число производств. Правда, пока что роботов делают люди. Следующий шаг эволюции — роботы, делающие роботов. И вот этот шаг уже обвально снизит необходимость в работающем на производстве человеке. Что же будут делать люди? В самом деле, если в промышленности останется 2% населения, и еще 2% будут заняты в сельском хозяйстве, чем занять прочих? Эта перспектива «ничего не деланья» дает некоторым коммунистам второе дыхание. Они, воспряв духом, мечтательно закатывают глаза. Милашка Маркс был прав. Коммунизм наступит. Вместо людей на заводах начнут трудиться роботы и все для нас делать, а мы будем брать бесплатно. При этом в их головы с небольшим числом извилин почему-то не приходит вопрос, а чьи это будут роботы? На чьих заводах они будут работать? И почему капиталист, который взял кредит в банке на строительство роботизированного предприятия, вдруг начнет раздавать свою продукцию верующим в марксизм бесплатно? Денежные отношения, конечно, никуда не уйдут. Они суть нашей цивилизации. Если опять-таки приводить аналогии из мира физики, понятные тем, кто в физике хоть чуть-чуть понимает, то деньги можно уподобить частицам-передатчикам взаимодействия в квантовом мире. Например, в ядре атомов взаимодействие между кварками передают так называемые глюоны. Слово «глюон» произошло от английского слова «глю», означающего «клей». Деньги — клей экономики. Но тревожный вопрос остается. Чем будут заняты люди в основной своей массе? Можно было бы от этого вопроса отмахнуться. В конце концов, чем занялись миллионы крестьян, когда производительность труда в сельском хозяйстве выросла настолько, что они стали ненужными? Начали работать в городах, на заводах и фабриках. Куда делись барышни-телефонистки? Ямщики, кучеры, а также подковывающие лошадей-кузнецы. Производители упряжи, телег и бричек. Куда все они пропали, когда лошадей заменили автомобили? Они переквалифицировались, превратившись в космонавтов и шоферов, маркетологов и наладчиков станков с ЧПУ, автослесарей и танцовщиц стриптиза. Уже сегодня людей, высвобождаемых с фабрик, всасывает и занимает информационная экономика. Люди перемещаются в офисы, где просиживают дни перед компьютером, работают программистами и системными администраторами. Но ведь еще новую экономику называют экономикой услуг, потому что именно сфера услуг необычайно развивается, и в обозримом будущем ее не удастся роботизировать. Можно будет компьютеризировать работу чиновников, потому что она строго регламентирована и протокольна. Можно компьютеризировать судебный процесс по тем же причинам. Но никакой робот не сможет подстричь баллонку. Поэтому и появляются сотни профессий, которых раньше не было. Стилисты для домашних животных, дизайнеры интерьеров или ландшафтов, мастера педикюра, флористы, инструкторы по шейпингу и так далее. Пока что вся эта непроизводственная сфера справляется с абсорбацией человеческого материала, но справится ли она, когда в результате массовой роботизации случится залповый выброс людей из производств? Вариантов, где занять людей, сейчас видится два. Точнее, три. Просто третий — смешение первого и второго. А первый вариант такой. Люди будут заняты в игровой реальности. Человечество все больше погружается в виртуальность. Оно начало погружаться в придуманный мир с того момента, Когда первому дикарю пришло в голову нарисовать на стене пещеры бизонов, это были не настоящие бизоны. Это было чистое порождение ума. Это было чертовски увлекательно. Гораздо интереснее, чем реальный мир. Именно поэтому с той поры тысячи лет люди, собравшиеся у костра, зачарованно слушали сказителей, гусляров и прочих странствующих рассказчиков, погружавших их в придуманные миры. Потом пришли новые технологии, и люди стали погружаться в воображаемые миры с помощью книг и спектаклей. Человек читал книгу, а видел перед собой не ряды черных строк на белом фоне, нет. Перед его внутренним взором проплывали ожившие цветные картины действия. Эти наведенные таким простым способом галлюцинации работали на всех грамотных людях и были столь прекрасны, что породили целую индустрию художественной литературы и книгопечатанья. Человек покупал книгу, открывал ее, и перед ним разворачивалось увлекательное кино. А потом пришло настоящее кино. Сначала черно-белое, потом цветное и объемное. И вот, наконец, настала чудесная эпоха, ради которой и жило, можно сказать, человечество. Эпоха компьютерных игр. Это была настоящая революция. Поскольку игры уже не просто наблюдение за придуманным миром, как раньше, но и деятельное в нем участие. Кроме того, появление игровых шлемов и перчаток начало погружать людей в виртуальный мир, создавая эффект присутствия. Здесь-то никто, малооплачиваемый работник, но после работы, там, в игровой реальности, ты герой. Компьютерные игры стали быстро развиваться, и вскоре виртуальные миры соприкоснулись с миром реальным. Как? В каком месте? Да в экономике. Можно стало производить, покупать и продавать за настоящие реальные деньги кусочки виртуальной реальности. Игровые деньги, космические корабли, запасы здоровья, оружие, героев. И в будущем это станет еще более распространенным явлением. Кто-то будет разрабатывать и конструировать ландшафты, сюжетные ходы, миры, развивать персонажи, поднимая их до высокого уровня, а потом продавать. Это станет такой же серьезной работой, как сейчас, например, работа мультипликатора, рекламщика или дизайнера. Второй вариант развития событий. Люди просто не будут работать. Не скажу, что такую праздную жизнь станет вести большинство, хотя это тоже весьма вероятно. В конце концов, если работы нет, значит, кому-то придется обойтись без труда. А на что же они будут жить? А на то, что сейчас в развитых странах кое-где уже опробуется, обкатывается и называется базовым доходом. Базовый доход — это то, что уничтожает разницу между пенсией и стипендией и пособием по безработице. Это деньги, которые платятся человеку с момента его совершеннолетия или даже прямо с рождения до самой смерти. Просто для того, чтобы он жил. Хочешь, ищи работу, чтобы получить дополнительные к этому деньги. Не хочешь, живи всю жизнь на это. Вы, может быть, хмуро прищуритесь. А зачем тогда работать? Не демотивирует ли это человека? Зачем ему вкалывать, если и так платят? И вообще, не попахивает ли здесь проклятым социализмом? Ответим, беспокоиться не надо. Никакого социализма. Сплошные экономические выгоды и гуманизм. Смотрите, во-первых, базовый доход. Это только для того, чтобы человек не умер от голода. На роскошество все равно не хватит, так что стремление подзаработать всегда останется. Во-вторых, человек — животное социальное. Он нуждается в общественном одобрении. Мы это видим вокруг. Чтобы чувствовать себя внутренне комфортно, миллионы людей тратят массу своего времени и совершенно забесплатно производят некий информационный продукт, который загружают в социальные сети, после чего с замиранием сердца ждут лайков и откликов. Людям остро необходимо чувствовать свою полезность, заметность, значимость, и это также мощная мотивация для поиска общественно полезной деятельности, а уж если она будет оплачиваться. В-третьих, платить базовый доход гораздо выгоднее, чем не платить. Иначе придется содержать армию лишних полицейских, следователей, прокуроров, судей, тюремных надсмотрщиков. По той же причине сейчас платят пособия по безработице. Ведь если оставить людей вовсе без средств к существованию, они начнут совершать преступления, чтобы прокормиться. Не помирать же им с голоду. Так что дешевле платить, чем содержать дополнительный репрессивный аппарат. Кроме того, сегодня существует масса чиновников, которые рассчитывают эти самые пособия, выплачивают их, раздают талоны на бесплатное питание, кто-то печатает эти талоны в типографии, тратится краска и бумага. Потом финансисты на основании собранных магазинами талонов перечисляют магазинам деньги за отпущенные нуждающимся продукты. Это все дополнительные паразитные расходы по обслуживанию выплат, грузом ложащиеся на общество. Зачем они, если можно просто перечислять каждому деньги, не заморачиваясь лишними тратами на обслуживание этих транзакций? Зачем какие-то промежуточные талоны и лишний персонал, если дешевле в автоматическом режиме перечислять деньги на счет? Автоматичность здесь очень важна, потому что иногда опасливо возражают. А вы не боитесь, что зависимость огромной доли неработающего населения от подачек приведет к засилью государства в виде бюрократического аппарата, который будет выдавать этот базовый доход? Мол, кто платит, тот и заказывает музыку. Люди попадут в зависимость от чиновного класса. Но дело в том, что сбор и перераспределение налогов как раз легко автоматизировать и, значит, максимально сократить государственный аппарат, а не увеличить. Так что опасения, будто нас поработит бюрократия, думаю, в роботизированном обществе излишни. Ну и, наконец, в-четвертых, мир гуманизируется от столетия к столетию. Насилие падает, ценность человеческой жизни растет. Это раньше никто особо не заморачивался, глядя на миллионы людей, умирающих от голода. Это раньше в Англии крестьян, согнанных хозяевами земли и отправившихся в города за пропитанием, ловили на дорогах и вешали из-за бродяжничества. Сейчас такое даже помыслить себе в развитом мире невозможно. Там обеспечивают неимущих не только едой, одеждой, медицинской помощью и жильем, но и кое-какими развлечениями. Это и выгоднее, и гуманнее. Это снижает общую невротизацию общества, повышает средний уровень счастья и доверия, а доверие, как известно, один из ключевых факторов экономики. В конце концов, в коллективе, где благожелательная атмосфера, и работается лучше, и результаты выше, а общество — это один большой коллектив. Сегодня жизнь безработного бедняка на Западе, то есть в развитых, цивилизованных странах, пожалуй, комфортнее, чем жизнь аристократа в какие-нибудь средние века. Конечно, аристократ был богаче, а современный бедный не имеет замка, конюшни и орды слуг. Зато он имеет телевизор, интернет, печку СВЧ, стиральную машину, неподгнившие продукты из холодильника и ездит на своей машине быстрее, чем аристократ на лошади. А главное, он дольше живет, и у него не рвут зубы и не вырезают аппендикс без наркоза, как рвали и резали в доиндустриальную эпоху. И это все достижение цивилизации, сделавшей мир гуманнее, безопаснее и комфортнее. В будущем же население, не задействованное в производстве общественных благ, станет жить еще комфортнее и дольше. Чем же эти люди будут заниматься? Да просто жить. Развлекаться, выгуливать собак, встречаться, играть в игры, ездить на пикники, пару раз в год на море в кемпинг. И, возможно, для поднятия внутренней самооценки они будут частично заняты или задействованы где-то в игровых виртуальных пространствах, думая, что заняты каким-то очень важным для цивилизации делом. Впрочем, они и будут им заняты, поскольку станут тратить деньги своего базового дохода и от случайных заработков. А это и есть главная помощь обществу от простого человека. Чем больше мы тратим, тем сильнее и умнее цивилизация, тем обеспеченнее наука и развитие техника. И поскольку в этом мире основные потребности уже обеспечены, а уровень гуманизации высок, гигантское количество людей будут заняты в разного рода благотворительных проектах. Очищать леса от мусора, читать лекции, помогать старикам и всячески наполнять свою жизнь смыслом. Возникнет масса коммуникационных профессий и волонтерских занятий. Волонтер — это доброволец, если вдруг кто не знает. Почему сегодня в наших классах 20-30 детей? Это кошмар. При существовании базового дохода достаточно доплатить человеку совсем немного, чтобы он занялся полезным и социально одобряемым делом. Например, стал учить детей. И тогда на одного учителя будет приходиться не 30 детей, а 3-5. Почему нет? И, конечно же, найдется, кому научить человека, чтобы он стал учителем, или аниматором, или организатором вечеринок, или психотерапевтом. Продолжительность жизни вырастет, а искать себя в жизни можно долго, меняя деятельность неоднократно. Конечно, капиталистам это райская, на наш взгляд, жизнь, простонародье будет восприниматься так же, как сейчас нами воспринимается жизнь западных бедных, не работающих уже во втором поколении, то есть как неудавшаяся. Но зато именно хозяева роботизированных производств будут вынуждены платить фонды общественного потребления изрядной суммой своих доходов, чтобы обеспечить армии праздных людей-покупателей, и будут конкурировать между собой за эти деньги потребителей. Здесь все как обычно. Про капиталистов будут шутить, их будут немножко не любить там, внизу. Но именно они будут иметь роскошные виллы в самых лучших местах планеты. На берегу моря и в горах. Ну и, конечно, изменится планета. Тот фазовый демографический переход, внутри которого мы сейчас живем, и который в течение сотни лет завершится, совершенно преобразит мир. Это будет единая планетарная цивилизация, довольно стандартная по внешнему виду, но бесконечно сложная внутренне. Общие технологии, общие транспортные системы, общие электронные деньги, общая мировая кухня, впитавшая в себя все лучшие прошлые национальные традиции, плюс рестораны и экспериментальные кухни. Отсутствие наций и национальностей. Вместо них цивилизованные горожане без расовых предрассудков с разными оттенками кожи. Судя по современным тенденциям, даже разница между мужской и женской одеждой исчезнет, как и разница между мужскими и женскими профессиями, а также поведенческая разница между полами. Скорее всего, число людей дорастет до 10-12 миллиардов, после чего припадет миллиардов на несколько и стабилизируется. Люди будут стянуты для жизни в города с небольшим центром и широко раскиданным частным сектором, а между городами будут простираться заповедники нетронутой природы, к девственности которой люди станут относиться весьма скрупулезно. Еда в этом мире будущего производится преимущественно на фабриках, а сельскохозяйственную, то есть по старинке выращенную из грязи на навозе, станут есть только миллионеры или староверы. Причем миллионеры будущего — это не только и не столько хозяева предприятий, компьютерных программ и брендов, но и любимцы публики из интернета, зарабатывающие огромные деньги на производстве своего контента, то есть информационного продукта. Средства массовой информации растворены в сети и интегрированы в некие аморфные, саморегулируемые виртуальные площадки, куда может прорваться со своим месседжем любой и каждый. Многие товары в этом дивном чудном мире станут более индивидуализированными, потому что часть товаров можно по индивидуальному проекту напечатать на 3D-принтере, либо в специальном центре недалеко от дома, либо прямо дома. Уже сегодня на принтерах печатают даже обувь из пластика и пробуют печатать детали для сборных домов, а с появлением новых материалов и целых печатных комплексов объемная печать и местная сборка разных предметов грозят стать повальным явлением. Сильно подешевеют товары длительного спроса. Когда-то бытовая техника, кондиционеры, телевизоры и прочие, стоили дорого. Да что там техника? Простые кожаные сапоги в прошлом были для крестьян великой ценностью. Отец автора этих строк, закончив школу, уходил из деревни в город, забросив связанные сапоги на плечо и шагая по дороге босиком. Экономил таким образом сапоги, чтобы не стаптывались. По сельской-то местности босиком можно идти, что крестьянскому парню привычнее, а уж в городе для приличия так и быть наденет. В современном мире пальто, фибровый чемодан и даже бытовая техника перестали быть ценностью, которую нужно беречь, как зеницу ока. Сегодня такими ценностями являются недвижимость и в меньшей степени автомобиль. Но в будущем и они подешевеют до приемлемых величин, перестав быть предметами мечты. Хотя бы потому, что дома уже не будут монументально воздвигаться, строиться, а начнут за пару дней собираться на месте из напечатанных на огромных 3D-принтерах стандартных блоков с уже вмонтированными коммуникациями. Компьютеризированные автомобили, едущие по автоматизированным дорожным сетям, станут каршеринговыми, то есть их будут брать на время поездки и потом бросать в финишной точке, чтобы другой пользователь мог им воспользоваться. А в многолетний кредит будет покупаться самый дорогой материал будущего — человек. Точнее, биотехнологические услуги по его улучшению. Например, генетическое программирование будущего ребенка, а также биореконструкция собственного тела для его реновации, омолаживания. Вот за эти кредиты пользователи станут расплачиваться десятилетиями. И, возможно, кредит на качественный генетический проект будущего ребенка будет отдавать всю жизнь не только заказчик, но и сам повзрослевший ребенок. В конце концов, с улучшенным в сторону талантливости генотипом у него больше шансов найти хорошую работу или просто разбогатеть. Возможно, для удешевления генетического проекта заказчики станут коллективно сбрасываться генами таким образом, что у будущего человека окажется не один и не двое, а трое-пятеро родителей. Каждому ведь хочется продлить себя в будущее. И тот факт, что твои гены продолжают жить, пусть и не впополами, как это происходит сейчас, а малой частичкой, но зато откорректированной в сторону гениальности и красоты, будет сильно греть душу. Во всяком случае, долгосрочные экономические тренды указывают именно описанную ранее картину. Дорожают только услуги, а вот товары лишь дешевеют. Именно быстро дешевеют товары длительного пользования. Правосудие в прекрасном мире будущего становится более автоматизированным. Решение наказаний принимает компьютер. Он объективен. Это же машина. Смертная казнь в этом солнечном мире окончательно отменена и считается таким же немыслимым варварством, как у нас сейчас средневековые пытки. Число преступлений снижается, чему способствует общая прозрачность общества. И на этом, наверное, стоит остановиться чуть подробнее, поскольку всеобщая прозрачность — одна из главных пугалок современности. Вот, мол, в мире будущего за всеми нами будут наблюдать, следить. Мы все будем под колпаком, никуда не скрыться, никакой приватности, ужас-ужас. Вы, может, и сами слышали эти страшилки о том, как всех нас чипируют, то есть внедрят под кожу крохотный чип размером с маковое зернышко и будут за нами следить. Что страшно в этом слежении, непонятно, поскольку мы и сами уже сейчас с большим удовольствием все рассказываем о себе в социальных сетях, где был, что делал, что кушал. Наш сотовый телефон везде оставляет за нами цифровой след. Наш путь можно отследить по регистрации сотового на базовых станциях, но мы не думаем отказаться от смартфона, в котором у нас целый мир. Нам скрывать нечего. Тем не менее, вы с легкостью можете найти кучу голливудских фильмов антиутопий о страшном мире будущего, где все люди чипированы, а кругом сетевой тоталитаризм, почти что сетевое рабство. Поэтому граждане боятся чипирования примерно так же, как раньше крестьяне боялись чугунки, железной дороги, полагая ее огнедышащим порождением дьявола. Ничего, привыкли за 1,5 лет. И теперь норовят взять билет в плацкартный, чтобы подешевле было. Но зачем вообще людей чипировать? Для чего им под кожей информационная метка? А для комфорта. И ни для чего более. Экономика неумолима. Она всегда выводит на первый план то, что людям удобно. Удобно вместо десятка разных предметов — книги, телефона, мини-телевизора, кредитной карточки, фотоаппарата, фотоальбома, газеты, игрового портала — иметь одно устройство. Конечно, именно поэтому все сегодня ходят со смартфонами, где сосредоточено все вышеперечисленное. Ходят, несмотря на то, что желтая пресса постоянно пугает обывателей, будто излучение сотовых телефонов вызывает рак. Точно так же будет и с вживляемыми электронными чипами. Нас пугают, а нам не страшно. Но все-таки зачем эти самые чипы нужны? А представьте себе, сколько документов есть у взрослого человека. Паспорт в виде книжечки, карточка пенсионного страхования, отдельно карточка медицинского страхования, водительские права, военный билет, диплом об образовании, аттестат, пропуск на работу, проездной в метро и прочее. Зачем это нужно, если все можно вместить в одну пластиковую карточку с электронным чипом и фотографией и вносить изменения в нее по мере надобности? Например, сдал человек экзамен на водительские права, в его единую карточку гражданина вносят изменения. Причем для этого никуда даже ходить не надо. Просто приложить карту к порталу или карт-ридеру своего ноутбука, и из облака государственных услуг вам пропишется туда нужная информация. Лишили человека прав. Гаишник проводит его единую карту через свой ноут и все сразу видит. Этой же чудо-картой можно в магазине расплачиваться. В самом деле, почему бы ее не совместить с кредиткой? Ведь никаких технических препятствий здесь не существует. Ею можно на службе двери открывать, к которым у вас есть допуск, или дверь собственного подъезда. Заводить автомобиль. Причем карточку для всего этого даже из кармана вынимать не нужно. Но ведь карточку с фотографией можно потерять. Есть такая опасность. Что же делать? Основа карточки — микрочип, размером с рисовое или маковое зернышко. Именно на него происходит запись информации, а все остальное — ненужная, в принципе, пластмасса. Поэтому, чтобы гарантированно карточку не потерять, от нее нужно отказаться и разместить микрочип под кожей, тогда он не потеряется точно. При этом фотография уже не нужна. Она ведь только удостоверяет, что карточка принадлежит данному человеку, не более. Вместо фото — ваша собственная физиономия. В случае с вживленным под кожу микрочипом, вы сами себе карточка и сами будете удостоверять свою личность и все свои права, просто приложив руку с меткой к считывателю. Расплачиваться в магазине — просто пройдя с корзиной товаров мимо кассы. На каждом товаре свой микрочип. Пока будете выходить, автомат считает все цены со всех товаров, опознает вас и спишет с вашего банковского счета нужную сумму. Чудесное удобство. И украсть в таком режиме ничего невозможно. Но это еще не вся прелесть. Давайте спросим себя, а что, собственно говоря, удостоверяет чип? Только то, что вы — это вы. А вся информация о вас все равно хранится не на чипе, а в облаке, в сети, на серверах. Чип — просто ваш личный шифр. Но ведь каждый человек — сам себе шифр. Он абсолютно уникален по тысяче признаков. Лицу, радужной оболочке, отпечаткам пальцев, генетическому коду. Этих признаков за глаза хватит для стопроцентной перекрестной идентификации. Для опознания нужна только чуть более совершенная компьютерная нейросеть, чем сегодня, и насыщение социальной среды датчиками, то есть видеокамерами, сканерами, анализаторами. Это уже происходит. Точнее, эта работа уже началась. В Лондоне, например, миллионы видеокамер, которые распознают автомобильные номера и человеческие лица. Пока еще они не объединены в единую сеть, информация с них обрабатывается вручную. Но уже сейчас с их помощью раскрывается около 3% преступлений. В будущем, когда камеры и датчики будут повсюду, и обработка потоков информации с них начнет анализироваться системами искусственного интеллекта в режиме реального времени, настанет глобальное удобство. Никаких вживленных чипов уже не понадобится, равно как не понадобится носить с собой удостоверение личности, словно в дремучем 20 веке, ибо человек сам себе удостоверение. Распознавание будет происходить автоматически там, где это надо. Даже преступления в таком мире не совершишь, потому что датчики будут везде, кроме глухого леса. Хочешь избежать тотальной слежки? Живи как Робинзон, в тайге. А здесь цивилизация, брат, тут люди живут, и все прозрачно. Повторюсь, это удобно, это безопасно, и потому экономика нам это сделает. Что же касаемо опасений сетевого тоталитаризма, сетевого сталинизма и общества всеобщей слежки, то здесь необходимо объяснить волнующимся, что такое тоталитаризм и как он соотносится с экономикой. Но прежде, забегая вперед, поспешим успокоить народы. Тоталитаризм в сетевом обществе невозможен по определению, потому что тоталитаризм — дитя централизации, то есть вертикальных структур. И эти иерархические структуры противоположны по своей конструкции структурам горизонтально интегрированным, то есть как раз сетевым структурам будущего. Сетевой тоталитаризм — такой же оксюморон, как живой труп или сухая вода. Мир будущего предельно автоматизирован, в нем нет никого персонального, кто мог бы вас преследовать за ваши неправильные мысли. Там всем на ваши мысли наплевать. Вы еще побегаете в поисках того, кому ваши странные идеи были бы интересны. И в конце концов заплатите психотерапевту, чтобы он вас выслушал. Так что добро пожаловать в технологический рай без преступлений и политических преследований.